Оставь себе заместителя и иди. А подводить весь отряд нам нет никакого расчета». Левинсон говорил с таким выражением, точно у Кубрака был именно этот неправильный расчет. «Иди-ка, брат, лучше караул снаряжай», — прибавил он, пропустив мимо ушей новые замечания взводного. Увидев, однако, что тот собирается настаивать, он вдруг нахмурился и строго спросил: «Что?» Кубрак поднял голову и замигал. «Вперед по дороге пустишь конный дозор», — продолжал Левинсон с прежней чуть заметной издевкой в голосе. «А назад на полверсте поставишь пеший караул, лучше всего у ключа, что переезжали. Понятно?» «Понятно», — угрюмо сказал Кубрак, удивляясь, почему он говорит это, а не то, что ему хочется. «Холера двужильная», — думал он о Левинсоне, в бессознательной, прикрытой уважением, ненависти к нему и жалости к себе. Ночью, проснувшись внезапно, как он часто просыпался в последнее время, Левинсон вспомнил этот разговор с Кубраком и, закурив, пошел проверять караулы. Стараясь не ступать на шинели спящих, пробрался он меж тлеющих костров. Крайний справа горел ярче других, возле него на корточках сидел дневальный и грел руки, протянув их ладонями к огню. Он, видно, совсем забыл об этом. Темная баранья шапка сползала ему на затылок, глаза были задумчиво широко раскрыты, и он чуть улыбался доброй детской улыбкой. «Ловко», — подумал Левинсон, почему-то именно этим словом, выразив то неясное чувство тихого, немножко жуткого восторга, которое сразу овладело им при виде этих синих, тлеющих костров, улыбающегося дневального и от всего, что смутно ждало его в ночи. И он пошел еще тише и аккуратней, не для того, чтобы остаться незамеченным, а для того, чтобы не вспугнуть улыбку дневального. Но тот так и не очнулся, и все улыбался на огонь. Наверное, этот огонь и идущий из тайги сухой хрустящий звук выщипываемой травы напоминали дневальному ночное в детстве. Росистый месячный луг, далекий крик петухов на деревне, притихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя костра перед детскими зачарованными глазами. Костер этот уже отгорел, и потому казался дневальному ярче и теплее сегодняшнего. Едва Левинсон отошел от лагеря, как его обняла сырая пахучая темь. Ноги тонули в чем-то упругом, пахло грибами и гниющим деревом. «Какая жуть!» — подумал он и оглянулся. Позади не было уже ни одного золотистого просвета. Лагерь точно провалился вместе с улыбающимся дневальным. Левинсон глубоко вздохнул и нарочито веселым шагом пошел по тропинке вглубь. Через некоторое время он услышал тихое журчание ключа, постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя, зашагал еще быстрее, стараясь сильнее шуршать, чтобы было слышно. «Кто? Кто там?» — раздался из темноты срывающийся голос. Левинсон узнал Мечика и пошел напрямик, не отзываясь. В сжавшейся тишине лязгнул затвор и, запнувшись за что-то, жалобно заскрипел. Слышно было, как нервничают руки, стараясь дослать патрон. «Почаще смазывать надо», — насмешливо сказал Левинсон. «Ах, это вы!» — с облегчением вырвалось у Мечика. «Нет, я смазываю. Не знаю, что там случилось». Он смущенно посмотрел на командира и, забыв про открытый затвор, опустил винтовку. Мечик попал в караул в третью смену, в полночь. Прошло не больше получаса, как отшуршали в траве поспешные шаги разводящих, но Мечику казалось, что он стоит уже очень долго. Он был наедине со своими мыслями, в большом враждебном миру, где все шевелилось, медленно жило чужой, сторожкой и хищной жизнью. В сущности, все это время его занимала только одна мысль, которая неизвестно когда и откуда родилась в нем, но теперь он неизменно возвращался к ней, о чем бы ни думал. Он знал, что никому не скажет об этой мысли, знал, что мысль эта чем-то плоха, очень постыдна, но он также знал, что теперь уже не расстанется с ней, всеми силами постарается выполнить ее, потому что это было последнее и единственное, что ему оставалось. Мысль эта сводилась к тому, чтобы тем или иным путем, но как можно скорее уйти из отряда. И прежняя жизнь в городе, казавшаяся раньше такой безрадостной и скучной, Теперь, когда он думал о том, что снова сможет вернуться к ней, выглядела такой счастливой и беззаботной,